Глава 9. Разглядел ли его князь? Очень может быть. Хотя, ведь видел-то мельком. Хорошо Йормас вовремя сообразил убежать. Да пусть даже и разглядел. Подумаешь, одно лицо с Йомантасом, давно уже мертвым. Нет, не должен бы догадаться. Хотя, Давмонт не просто князь. Хитрый и коварный оборотень. В нем, по сути-то, два человека. Как и в Йормасе. Ага, идут голубки. Все-таки как пленительно красива великая жрица. Как хочется ее. Недаром крестоносцы считают ее ведьмой. Спрятавшись за сосною, юный жрец с ненавистью наблюдал, как князь и великая жрица возвращаются в лагерь, разбитый недалеко от священной рощи. Шли, взявшись за руки, иногда останавливались и целовались. Йормас это прекрасно видел. В усыпанном звездами небе ярко светила луна. Вот снова остановились, обнялись, но никакого стеснения. Ладно, князь, а жрица-то должна хранить лона лишь для богов. Всегда, кроме больших праздников, когда во славу великих богов все совокуплялись со всеми. Впрочем, Сауля ведь не вайделитка, и все равно... Эх, убить бы их сейчас, поразить стрелою. Глаза молодого жреца вспыхнули лютой злобой, но тут же погасли. Йормас закусил губу. Парень, глазами-то не сверкай. Не сможешь ты их убить, не сумеешь, не выйдет. Еще слишком мало сил. Да и пора для оборотня князя еще не пришла. Еще не сделано главное. Не принесена в жертву богам та, кого он любит. Но вот сейчас же князь со жрицей, значит, что же? Он и ее, выходит, любит? Или это нечто другое? Давмонт тоже вдруг подумал об этом же. Нет, вряд ли это любовь. Скорее, просто влечение. Любил-то он свою покойную жену, Беруте, погибшую из-за грязных приставаний Миндовга. Ишь ты, хотел сделать ее своей женой. Вместо умершей прежней, они ведь были родные сестры, и обычай разрешал поступать именно так. Вот только сама Берута оказалась против. Как и Давмонт, тогда еще молодой нальшанский кунигас Даумантас. Да, Берута он любил, любил по-настоящему, самозабвенно, до дрожи. Так же, как сейчас полюбил Машу, великую княжну, внучку Александра Невского. Берута, Маша, Оленька, одно лицо, одна фигура и склад мысли один. Иногда князю казалось, что все они одна и та же женщина. Задумался о любви? Саоли замедлила шаг, губы ее тронула легкая улыбка. Не думай, ведь было нам с тобой хорошо, и от этого счастливы боги. Твои-то боги, да, Давмонт поспешно спрятал улыбку. То, что он сейчас сделал, называлось однозначно грех. Грешил князь, да. Но он же не святой, не подвижник, тем более никто их... Хотя... Князь вдруг вспомнил лицо того парня, жреца, Йомантас, или как его называла Сауля. Тот молодой жрец, что зачем-то подсматривал за тобой. «А, Йормас, я велю позвать его. Что ты так смотришь?» «Думается, он не совсем Йормас», — глядя жрице в глаза, негромко промолвил Давмонт. «Знаешь, как бывает, когда чужая душа вселяется в другое тело?» «От этого есть средство», — пригладив растрепанные волосы, Саоля покусала губы. «И даже не одно. Я знаю, как провести обряды. Хочешь, чтоб провела?» «Да!» — сверкнув глазами, выкрикнул князь. «Только завтра». Вернее, уже сегодня, в полночь. Все правильно. Жрец должен очиститься, раз уж он жрец. Услыхав такое, прячущийся за сосною Йормас задрожал, как осиновый лист. Вот ведь тварь! Что удумала? Обряд очищения. Весьма жуткий древний обряд. Кровавый. Многие не выживают, иные же просто сходят с ума. Бежать! Молнией промелькнула мысль. «Уходить немедленно, прямо сейчас!» Та же самая мысль тревожила сейчас собакинского воеводу Дармидонта, Бежать! А что еще оставалось делать, коли боярин Гюрята послал Нарочного в свою вотчину с наказом о Нимподисту Тиуну искать предателя? Хм, смешно, конечно. Нашел, кому поручить. Целый вечер после битвы размышлял об этом Дармидонт Иович, не радовал и пир, и то, что уцелел таки в кровавой сече, повезло. Следующий может и не повезти, несмотря на замотанную тряпицами правую руку, якобы раненую. Предателя вот еще ищут. Ну, да Тиун все как надо сладит. А вдруг и найдет. Вдруг все на него воеводу и свалит. Потом пойди оправдайся. Хитер Нимподист, коварен, тот еще черт. Вот уж поистине, сам сатана не так ловок, как этот проклятый Тиун. Ну а что? Что на деревню напали, что запоздала подмога? Кто виноват? Конечно же, воевода. Он же за все воинские дела в ответе. А Тиун тут и вовсе ни при чем. Что же делать? Что же делать-то, господи? Коли бежать, так на что? Бедняков-то нигде не жалуют, хоть в Пскове, хоть в Риге. Из всего добра, полученного от ливонцев, Дармидон Теович прихватил с собой лишь золотой, украшенный смарагдами крест на золотой же цепочке, что и носил с собой под рубахой. Еще имелся меч с богато украшенной рукоятью, доспехи, щит. Да, еще лично Давмонт князь сегодня подарил кольцо за храбрость. Хорошее кольцо, приметное, с буквицами «Двмнткнз». Сразу ясно, от кого подарок. Но оружие же с собой не прихватишь. А на крестик да на небольшой мешочек серебришка, таковой тоже имелся, особо не разживешься. На дом в Риге явно не хватит. Богатство-то все там, там, в ромашкинском глухом урочище у ручья. Там и золото, и серебряные тяжелые пфениги, и много чего еще. Все, что тяжкими трудами нажито, но спрятано, да. Ни супруга молодая не знает, никто. Да и черт может с ней. От старой покойной жены детушек Бог в лихоманку прибрал, а от новой пока что не народились. Так что дома терять нечего, окроме сокровищ. И вот это-то самое главное. Как их оттуда добыть, коли Нимподист Тиун, гадина такая, его, воеводу Дармидонта, во всем виноватым выставит? Может, конечно, и не выставит, обойдется все. А может, и не обойдется. Выставит. Он же хитрован такой. Ох, что за жизнь пошла. Никому нельзя верить. Можно, конечно, и вернуться обратно в Ромашково вместе с боярином, во славе побед. Но ведь там опять же расследование зачнут. Ведь люди-то уже были посланы. Парня-то, Тиуна, вместе с девкой так ведь и не поймали тогда. Вот они и доложили. И по возвращению-то тебя, Дармидон Теович, не слава, а плаха ждет. А то и что похуже. Нет, домой никак нельзя. А может, по пути в Дербт? Да там пока и остаться. Месяц-другой в гостевом доме пожить, серебришка хватит. А там человечка найти верного, в Ромашково послать под видом купца, торгового гостя, а лучше паломникам, там таких много ходит. Вот он-то и заберет сокровища, привезет. Правда, придется делиться. Ох, нет, нет, доверять никому нельзя, особенно в таком важном деле. Сам, только сам. Чуть выждать, переодеться монахом, паломником, колпак на голову, никто и не признает. Да в деревне и незачем заходить. Урочище, вот цель. Сейчас же уйти. От греха. Сбежать. Благо караульных Дармидон Теович расставлял нынче сам, пополам с литовцами. Потрескивая, догорали костры, чадили факелы. Кто-то, упившись, спал прямо в траве, широко раскинув руки и ноги. Кто-то рыгал, встав на четвереньки в кустах, объевшись, или скорее опившись, а кто-то еще пировал, кому-то еще лезло в горло и хмельное питье, и оставшееся яство, жареное на костре оленина, печеная форель. «Эй, эй!» — подозвав слуг, громко высморкался воевода. «Коня мне! Поеду караульных проверю! Все одно рука болит, ноет, не до сна!» «Да что ты, батюшка! Ночисто! Давай-ка, родимец, в шатер, да спати!» «Какой шатер? Поеду! Да загляну к боярину, пока ноги носят!» «Коня, сказал! За мной не ходить! Увижу, сгною!» Прикрикнув на слуг, Дармидон Теович взгромоздился на Каурова конька и неспешно поехал к Гате. Там его и увидал Йормас. Молодой жрец шел быстро, не оглядываясь. Тайные слова караульным он уже вызнал. Заклинание на кровь ящерицы подействовало и здесь. Вот и шел, никого не боясь. Кто ж посмеет остановить жреца? Вот только попутчики ему были совсем не нужны. Вот этот вот всадник в синем плаще поверх серебристой кольчуги. «Стой, кто идет!» — окликнули в тишине. «Не идет, а едет! Кернаве! Вента!» «Ого!» — подивился жрец. «А он тоже знает слова. Русский?» «Ну да, важный какой. Наверное, решил проверить караулы. Но пусть. Немного выждать, пока вернется». Выжидая, Йормас снова подумал о Сауле. Эта властная и умная жрица ведь не отдаст ему власть, даже после исполнения всего. А вдруг да не хватит силы? Ведь у нее тоже сила имеется, и немалая. Обряд очищения проводить это, знаете ли, не каждому криви по плечу. Правда, ко времени возвращения Йормаса жрицу могут и убить. А если не убьют, тогда придется драться за власть, за место верховного жреца Криви Кривейте. Вот если бы вместо Саули был, скажем, старый Видулис, а что? Человек он авторитетный, в общении с богами толк знает немалый, вот только характером тряпка. Так такой и нужен, только вот куда деть великую жрицу? Что же, об этом надо подумать, хорошо подумать, как говорят русские, подстелить соломки заранее. Что-то всадник не возвращается. Давно. «Пожалуй, пора. Совсем скоро начнет светать. Выжидать нечего». Жрец сделал пару шагов. «Стой! Кернаве! Вента, проходи!» Пройдя по гате, Йормас миновал поросшую соснами перемычку и вышел к другому болоту. Тут уже никто ничего не спрашивал, не кричал, некому было. Небо на востоке уже алело зарею, светало. «Что ж...» Теперь пусть ищут. Сделав пару десятков шагов, молодой Криве вдруг услышал странный звук, донесшийся со стороны болота. Что-то звякнуло. Подпруга, узда. В таких случаях нужно было реагировать быстро. Припав к земле, Йормас проворно пополз травою, не обращая внимания на высыпавшую росу. Лишь у самого края болота приподнял голову и непонимающе заморгал. У самого болота, прядая ушами, щипала траву оседланная лошадь. Рядом с ней какой-то тучный человек с рыжей окладистой бородищей, сопя, стаскивал с себя кольчугу. Вот выругался. Без помощи слуг дело продвигалось туго, да еще мешала перевязанная тряпицей рука. «Русский воевода», — тут же припомнил жрец. «И что это он задумал? Искупаться в трясине?» «Интересно». Заинтригованный, Йормас покусал тонкие губы. А дальше стало еще интереснее. Сняв кольчугу, воевода тут же бросил ее в болото. Только булькнуло, да рязко сомкнулась. Туда же полетел и шлем, и меч, и саадак. Нет, саадак русский не выбросил. Вытащив лук, ловко наложив на тетиву стрелу, жрец поспешно опустил голову. Неужели заметил? Со свистом пролетела стрела. Нет, не над головой. Куда-то в сторону. Жрец осторожно высунулся. Стрела впилась в сосну с кривыми корнями, росшую на самом краю болота. Зачем стрелять в дерево? Или это какой-то колдовской обряд? Другую стрелу воевода просто положил в траву, затем выбросил саадак со стрелами в трясину, зашвырнул подальше, в осоку и камыши лук. Сняв переметные сумы, взрезал, растеребил их ножом, покромсав, разбросал часть трофеев, плащик да кусок непонятной ткани. После всех этих загадочных действий русский размотал правую руку, вполне себе целую и здоровую, огляделся, закатал левый рукав и, скривившись, раскровянил предплечье, тщательно окропив кровью седло и сбрую коня, кору и корни сосны, осоку и разбросанные тряпки. Замотав рану все той же тряпицей, вдруг принялся кататься по траве. Потом поводил лошадь, хлопнул по холке и, подхватив котомку, быстро зашагал по лесной дорожке. Там-то его и нагнал жрец. «Лабас Ритас, добрый день! Не-не, не хватайтесь за кинжал, уважаемый! Вижу, вы спешите. Я тоже спешу. Так, может, дальше поспешим вместе? Вдвоем веселей, да и как-никак безопаснее». Зачем ему этот беглый воевода, Йормас пока не знал, но чувствовал, пригодится. Тем более тот из Давмонтовой рати, из Пскова. Йомантас тоже радовался, как в детской игре. Горячо, горячо, горячее. «Дашенька, значит. Интересно, он ее тоже на старую ферму повезет? Надо бы сходить, глянуть. Или ну его. Мало у нее в жизни проблем». Вера покусала губы. «Но если там, на заброшенной ферме, и впрямь происходит что-то нехорошее, то ведь могут привлечь и ее запросто. Тот же участковый и вспомнит, мол, почему раньше не рассказала. Соучастница. И вперед, на зону. А там зависимым людям, ох, как несладко». Впрочем, не только эти мысли пришли в голову Вере. Кроме всего прочего, было жалко девчонок. Ведь если вправду... Да нет. Зачем это ему? Что он, маньяк, что ли? А веревки и скотч для постановочных снимков? И что она себе надумала? Но все же не худо бы проследить. Словно что-то погнало Веру к старой ферме. Любопытство, страх. Или все же чья-то воля? Тем более, что ей было и собираться-то. Бейсболку натянула и вперед. До самой фермы девушка не дошла. Испугалась появившейся неизвестно откуда собачьи своры. Ну их к черту, бросятся еще. Вожак стаи, свирепый, с рыжими подпалинами кобель, вдруг подскочил к девушке, зарычал, оскалив зубы. Отступив на пару шагов, Вера сняла бейсболку и ударила собаку по морде. Уж что подвернулось под руку. Снова зарычав, зверь впился в бейсболку клыками, вырвал ее из рук девушки, словно добычу, и убежал, скрылся в кустах вместе со всей стаей. Вера едва перевела дух и огляделась. Никакой машины нигде поблизости видно не было. Значит, что же, показалось все? Сама себя настропалила, да еще собаки едва не покусали. Вот дура-то! Она уже повернула домой, как вдруг услышала звук двигателя. Услышала и зачем-то спряталась за кустами, увидев, как мимо проехала знакомая коричневая машина. На переднем сиденье сидела та самая блондинка в светло-голубой джинсовой жилеточке. Дашенька, как называл ее Римас. Ну, проехали. И что теперь? А ничего. Подождать просто. На ферму-то все равно не сунутся собаки. Вот ведь тварище. И откуда только взялись? Вообще надо не одной, надо с кем-нибудь туда. Глядишь, что-нибудь и прояснится. Или не прояснится. Да и от собак взять что-то. Перцовый баллончик, что ли? Девушка почему-то не уходила. Так и стояла за кустами, прислушивалась. Нервничала, хорошо в кармане нашлась ириска. Вера недавно купила целый пакет. Успокаивала. Ага. Вот показалось, будто со стороны фермы раздался крик. Или это собака взвизгнула. Ага, вот, залаяли, заскулили. Снова послышался шум двигателя, на этот раз со стороны фермы. Прокатила коричневая Ауди. Литовец был в салоне один. Так, а куда же делась девушка? Через пару дней войско Давмонта отправилось обратно домой. Через Селию, Латгалию и дальше на север. Великий литовский Кунигас Трайден Тройнята проводил псковского князя почти до самой Дауговой реки, называемой русскими людьми Двиною, там, невдалеке от какого-то небольшого орденского городка, и расстались, поцеловавшись по-братски. Жители городка, завидев войско, быстренько открыли ворота и принесли ключи. Неожиданно, но приятно. Впрочем, не так уж и неожиданно. «А куда им деваться-то?» — расхохотался тройнята. «Тевтонцев-то мы с тобой, брат, потрепали изрядно. Теперь не скоро оправятся. Вся же Майтия давно уже наша. Теперь еще и Земгале. Эх, добить бы зверя в его берлоге, да, боюсь, не выйдет. Да и соседи не дадут. Поляки, даны, да те же палачане с татарами». «Разберешься», — с усмешкой покивал Давмонт. «И помни об обещанном войске. Пусть и небольшой отряд, но он должен прийти под литовскими стягами, чтоб все видели и знали». «Да понял тебя, брат. Так и будет. Как только пришлешь гонца, отправлю отряд из Утены. Там до псковских земель недалече». Князья еще раз обнялись на прощание, а дальше отправились своей дорогой, каждый со своей дружиной. Только лишь Земгалы остались у себя на болотах. Теперь уже под властью Кунигаса всея Литвы. Рыцари нынче в Земгалии не боялись. Что ж, управились быстро. Подъехав, боярин Собакин направил коня рядом с Давмонтом. Правда, литовцев полегло немало, наших меньше. Зато рыцарям щелкнули по носу. Не скоро забудут. Согласен. Теперь осталось твоих обидчиков покарать, задумчиво протянул князь. Знать бы наверняка кто. Пока что только догадки. Пленный людократ говорил что-то про Швеллин, но это только его слова. Вот там их и проверим, мой князь. Приложив ладонь ко лбу от солнца, Собакин, прищурясь, посмотрел вперед на широкую реку. «Будем рубить плоты, княже?» «Будем. Еще и местные обещали лодки. Здесь, за рекой, недалеко укрепленный замок. Следует выставить караулы». «Выставим», — боярин озабоченно покивал. «Ты прав, княже. Могут и сунуться. С дуру или со страху. Эх, жаль воеводу. Это ж надо. Такая глупая смерть среди своих. И черт его дернул проверять караулы. Послать было некого». «Да, глупо». Покивав, Давмонт вдруг улыбнулся, вспомнив солнышко. «Вот ведь довелось, свиделись. Теперь когда еще? Ох, грехи, грехи наши тяжкие». «Я вот думаю, это кто-то из беглых кнехтов», между тем вслух рассуждал Собакин. «Их немало по лесам разбежалось. Никто ведь особенно-то не ловил. Прятались, к себе пробирались. А тут вдруг видят одинокий воин. Лошадь, доспехи, меч. Поживиться можно». Давмонт вздохнул и перекрестился. «Утонуть в трясине. Лютая, злая смерть. Хорошо, хоть поставили крест. Потом и часовенку. За всех наших. Тройнята обещал». Примерно в то же время куда-то запропастился и молодой жрец. Тот самый. Тоже убили? Саули сказала, что вряд ли. Просто у любого жреца всегда много дел. Священная роща ведь не единственная. Есть еще капища, храмы. Точно ли это возродившийся Йомантас? Теперь уж и не узнать. А знать бы надо. Князь попросил солнышко сделать это. Расспросить под пыткой и чарами. И прислать послание. Сауля обещала. А раз обещала, сделает. «Эх, Дармидон ты, Ович!» Пригладив бороду, покачал головою боярин. «Славный был воевода и предан мне акий пес. Такие-то люди нынче редкость». «Как же его достали?» «Случайно, княже. Приметили и на стрелы. Ранили, у него и так-то рука. Зачем же он в болото?» «Видать, думал гать там, хотел уйти. А конь вражинам-то не достался, убег. Хотя переметные сумы распотрошить успели». «Ах, воевода, жаль! Человек верный!» Как раз в это самое время верный человек воевода Дармидон Теович, алчный прощелыга, трус и предатель, с удобством устроившись на невысоком холме, наблюдал за княжескую дружиной. Наблюдал не один, а вместе со своим спутником, языческим жрецом Йормасом. Вот ведь парочка сложилась, упаси Господь. Правда, литовец клятвенно заверил, что хочет порвать с язычеством и поселиться в Риге, куда уговаривал пойти и воеводу. Ну, подумай сам, господине, пораскинь мозгами. По-русски, на псковско-новгородском наречии, жрец говорил хорошо, как и многие литовцы в то время. Это только кажется, что прямой путь ближе. На самом же деле нет. Это как? Ухмыльнулся воевода. Йормас пожал плечами. Да так. Травянисто-зеленую накидку жреца он давно уже выкинул и сделался похожим на обычного бродягу, проигравшегося в кости горожанина или беглого кнехта. Вот ты хочешь за войском, а вдруг попадешься, схватят, опознают. Что тогда скажешь? Придумаю что-нибудь. Да там и путь-то непростой. Всюду разъезды, орденские замки, посты. Это на князя с дружиной никто не нападет, побоятся. Одинокий же путник — совсем другое дело. Захватят в плен, оберут до нитки. Это если еще не убьют. Там идти-то. Селия, Латгалия, орден. А из Риги до Пскова гораздо ближе, хоть и крюк. Это как же ближе-то? Дармидонт повернул голову и недоверчиво прищурился. «Так говорю ж», — усмехнулся жрец, — «в Риге сядешь на корабль до Ревеля. Их там много. Из Ревеля с купцами в Дербт. А уж из Дербта, ну, Юрьева, до Плескова рукой подать. Сам знаешь». «Знаю». «Может, вместе поехать? У меня тоже найдутся дела в Плескау. И не только там. Очень-очень важные дела». Предатель задумался. Этот несколько странноватый парень говорил дело. Может, и не зря вместе пошли. Ну так а что? Драться с ним, что ли? Или убить? Тем более, что места-то он знает, не обманул. А здесь мы наймем лодку, и вниз по реке, в Ригу. Оп, и там. Правда, еще хотелось бы заработать побольше пфенигов. Пфениги бы неплохо. Услыхав про деньги, оживился Дармидонт. Только где же мы их возьмем? Да есть одна мысль. Чувствуя, как действуют заклинания, предатель заглотнул крючок, нарочито безразлично протянул Йормас. «Не зная, правда, выйдет ли, может, не стоит и пытаться». «Пытаться всегда стоит, коли дело стоящее», — воевода сверкнул глазами. «Поведай, может, и я чем пригожусь?» «Может, и пригодишься», — спрятав улыбку, жрец покачал головой. «Ты знаешь, сколько золота рыцари обещали за голову великой жрицы?» «За чью-чью голову?» «Сауле, ты ее видел?» «Ага. И сколько-сколько?» Уже ближе к вечеру беглецы подошли к рыцарскому замку и нагло замахали часовому. «Эй, ты там! На башне!» — по-немецки закричал Йормас. «Давай, открывай!» Часовой, молодой кнехт, в белой с черным крестом накидке и каске, с презрением посмотрел на бродяг. «А вы кто еще такие, чтоб вам ворота открывать? Может, хотите висеть на главной башне?» «Это еще посмотрим, кто там будет висеть!» Ухмыляясь, подбоченился жрец. «Живо доложи комтуру! Мы знаем, где прячется куронская ведьма!» «Ведьма?» Часовой задумался, склонился, кого-то позвал. Звякнув цепями, с шумом упал через ров подвесной мост. Отворились дубовые створки. «Ну, пошли, друг!» Йормас обернулся к стоящему чуть позади воеводе. «Теперь уж отступать поздно!» Небольшой отряд рыцарей и кнехтов вылетел из замка еще засветло, гремя копытами, помчался навстречу дню. В середине кавалькады скакали оба предателя — Йормас и воевода Дармидонт. Вот показался лес, самая непроходимая чаща, болото. Всадники спешились. Темные кроны деревьев закрыли небо. «Кажется, здесь никогда не бывает дня», — погладив по гриве коня, негромко протянул высокий с небольшой черной бородкою рыцарь в накинутом поверх кольчужного доспеха плаще, белом, с черными тевтонскими крестами. Комтур Риттер Эрих фон Валенберг. «Но?» — обернувшись, комтур грозно посмотрел на предателей проводников. «Видите же!» «И да пребудет с нами Бог и Святая Дева!» «За мной!» — махнул рукой Йормас. «Только предупреждаю, тихо, и караульного надо убить сразу!» «Стой, кто идет?» — Вскоре послышался возглас. «Кернаве, проходи!» «Друг, это я, Йормас, Криве!» «А, тебя искала Великая! Я ранен, помоги!» Пропела пущенная из арбалета стрела «Болт». Часовой, наивный и юный, упал лицом в землю. «В болото!» — коротко бросил Комтур. Жрец неприятно ощерился. «Теперь спокойно. Народу там мало. Много ушло с Трайденом. Быстро перебейте всех. Никого не щадите, иначе будут мстить. Да, к ведьме вас проведет он». Кивком указав на воеводу, Йормас махнул рукой и первым зашагал по гате. Да уж, такой был уговор. Литовец почему-то не хотел лицом к лицу встречаться с великой жрицей. О том, где ее найти, он подробно рассказал напарнику. Тот, правда, тоже не горел особо желанием, но все же пришлось согласиться. Оба предателя были сейчас одеты как кнехты, правда, без кольчуг, но в плащах с крестами и суконных шапках. Воевода еще и подстриг бороду, отчего лицо его, и без того щекастое, сделалось совсем круглым, как поросячья морда. Вряд ли кто сейчас узнал бы в этом полноватом кнехте бывшего славного воеводу Дармидонта Иовича. Даже свои, пожалуй, бы не узнали, если б не приглядывались. Что уж говорить о язычниках. Йормас все же опасался. Нижнюю половину лица он обвязал платком, как делали скачущие друг за другом всадники жарким летом, чтоб не глотать дорожную пыль. «Вон там, в камышах, высокий холм, Пельнякальнис. Я пройду и убью стражника. Дальше пойдете вы». В лагере земгалов врагов не ждали. Язычники вообще отличались беспечностью, полагаясь на милость богов. Тем более буквально только что одержали славную победу, принесли в жертву богам дюжину кнехтов и даже рыцаря вместе с конем. Но разве не должны великие боги быть благодарными и отвести все беды? Между тем, Йормас подошел к чистоколу и показал лицо. «Криве!» — заулыбался стражник. «А тебя спрашивали?» «Я знаю. Давай, открывай». Жрец зарезал часового сразу. А больше в надвратной башенке никого и не было. Да нигде не было. Кто-то спал, кто-то набирал в ручье воду. Был еще ранний час. Солнышко едва только встало. Йормас хорошо знал своих собратьев и особо не прятался. Уложив в траву труп часового, жрец вышел за ворота и махнул рукой. Никем не замеченные крестоносцы перешли болото, что тут было идти. Перешли, ворвались в городище. И спокойно перебили всех. Просто заходили в дома и... Резня, по-иному не скажешь. Когда кто-то все же опомнился и поднял тревогу, было уже поздно. Да, кто-то из оставшихся воинов оказал самое яростное сопротивление, нескольких кнехтов даже убили, а некоторых ранили, но... На общую картину боя это не повлияло никак. Да какого там боя? Резни! Тевтонцы действовали как всегда, как хорошо отлаженная машина убийства, псы войны и римского папы. Не прошло и получаса, как все было кончено. Остались одни трупы. «Прикажете все поджечь?» Подбежав к Комтуру, поинтересовался брат Эрвин Венке, орденский сержант, командир копья кнехтов, простоватый с виду верзила лет 30, опытный и умелый воин. «Нет». Валенберг отрывисто дернул шеей. «Пусть гниют. Да и дым могут увидеть. А кто знает, сколько язычников прячется в этих чертовых лесах? Где ведьма?» «Вон, ведут». Сержант указал на идущую к воротам процессию во главе с пухлым предателем. Рыцарь невольно прищелкнул языком. «Экая красотка! Правда, слишком уж тощая. Тепленькой взяли, сосна. Может, ее... потом, в замке, если сыщется кто-то, кто не испугается ведьминых чар». «Я этот человек, брат Комтур», не отрывая от жрицы вожделенного взгляда, цинично заявил Венке. В это время Йормас уже подходил к гате. Потянулись и рыцари, дав своим людям время немного пограбить, Комтур скомандовал уходить. И в самом деле, делать тут больше было нечего. «Вы вправду хотите заплатить этим двум прощелыгам, брат Эрих?» Уже в лесу поинтересовался верзила сержант. «Я б просто прогнал их пинками. Или в болоте бы утопил». Щурясь от яркого рассветного солнца, Комтур покачал головой. «А ты, брат Венке, всерьез полагаешь, будто у язычников только одна ведьма? Нет, брат, их много. И если мы не будем платить, боюсь, никого из них больше не поймаем. Кто же донесет?» «Нет, Венке, доносчиков надо поощрять. Я им заплачу. Но, конечно, не столько, сколько пообещал магистр». Выйдя из машины, Йомантас громко позвал сожительницу и, не дождавшись ответа, лично отнес в дом объемистые пакеты с продуктами. Выругался. «Ох, Верка, Верка, и где ж тебя черти носят на ночь-то глядя?» «Ладно». Поставив саквояж за шкаф, литовец втащил из чехла камеру и принялся просматривать снимки. «Даша, Дашенька, все, что завистливая интернетная сволочь рассказывала про глупых блондинок, в отношении Дашеньки оказалось правдой. Но ведь красиво, не отнять. Пухлые губки, голубые глаза, этакая кукольная личика и большая упругая грудь. Попа тоже не подкачала. А какие ресницы! Вот она в расстегнутой жилетке, вот в одной юбочке, а вот уже и без. Спереди, сзади, лежа, у столба. А как мило щебетала! Ах, ты правда знаменитый фотограф? Да-да, правда. Вот посмотри журнал, видишь? Вот это моя фотография. И это моя. Вот подпись, видишь? А ты говорил, тебя Юрой звать? Это же псевдоним, глупенькая. Ну ладно, ладно, не дуйся. Девчонка все же успела закричать. Жрец увлекся и совсем забыл заклеить ей рот. А вообще пора сменить место. Старая силосная яма не бездонная. Да и он, Йомантас, не экскаватор. Ага. Кажется, явилась, не запылилась. «Ой, ты уже здесь?» Вбежав в дом, воскликнула Верка. «А я у бабы Маши задержалась. К ней племянница из Петербурга приехала». «Что за племянница?» «Красивая». «Ладно, потом расскажешь. Давай-ка готовь еду. Продукты на столе. Курицу пожарь, что ли?» «Ага». Охватившая Веру напряжение так и не спадало. Правда, помогла доза. А утром, едва дождавшись отъезда сожителя, девушка вновь поехала в церковь. Отец Александр встретил ее с улыбкою, словно бы ждал. Так ведь и ждал, наверное. Звал ведь. «Как поживаете, Вера? Что-то вас тревожит? Расскажите. Я ведь чувствую, вижу». «Ой», — Верка сконфузилась. «Наверное, лучше как-нибудь потом». «Как хотите. Ну, входите же в храм, помолимся. Скоро будет служба». После службы отец-настоятель пригласил девушку в пристройку попить чаю. Вера зарделась, настолько это было для нее неожиданно. Неожиданно и приятно. Чай оказался хорош, крепкий, духовитый, со смородиновым листом, а еще с домашними пирогами. «Берите, берите, не стесняйтесь. Эти вот с капустой, а те с ягодами. Супруга пекла. Она у меня хозяйственная». На дощатой, пахнувшей сосновой смолой у стене, уже висели фотографии в рамках. «Грешен, балуюсь, снимаю», — перехватив Веркин любопытный взгляд, рассмеялся священник. «Это вот, сами видите, в лавре. Это Александро-Свирский монастырь. Это Богородический Тихвинский. А это Покрово-Тервенический женский». «Красиво». Встав, гостья подошла ближе и мечтательно протянула. «Вот бы сейчас туда». «А почему бы и нет?» На полном серьезе промолвил отец Александр. «Насколько я знаю, в Тервничах нужны трудницы». Матушка-настоятельница говорила. «А что надо делать?» «Работать. Работать и молиться. И, конечно, верить. Тогда все ваши печали уйдут. Все. Даже те, которые кажутся вечными. Хотите, я позвоню матушке? Или лучше дам вам к ней письмо? Вот прямо сейчас и напишу. А вы пока что чаек и пироги. Пироги пробуйте». «Спасибо. Прямо сейчас. Какие волшебные слова. слова, дающие надежду. Вере вдруг захотелось последовать совету, уехать вот прямо сейчас, как и сказал священник. «А Тервиничи где это?» «Сначала до Ладейного поля, автобусом. А там?» «Там тоже автобус, только местный. Впрочем, можно через Тихвин, с паломниками. Они каждое утро от Лавры». «От Лавры? Каждое утро? И никакой гад не найдет, не достанет? Никогда? Да еще и... Хотя... Надо ведь все выяснить до конца». Селию и Латгалию войско псковского князя миновало быстро. Озабоченные очередной войной с Трайденом, рыцари препятствий не чинили и нападать опасались, так что уже через неделю русские оказались в приграничье. Боярин Гюрята Степанович Собакин, желая наконец посчитаться с обидчиками, нетерпеливо потирал руки. Давмонт лишь головой качал. «Ты что же, друже, задумал разрушить все орденские замки подряд? Так у нас никаких сил не хватит». «Только лишь Швеллен, князь. То, что именно оттуда твои разбойники, пока что вилами по воде писано. Так я же не предлагаю брать его сразу, господине». Махнув рукой, повернулся в седле боярин. С вечно недовольным, чванливым лицом и растрепанной бородою Гюрята Степанович одним своим видом мог бы сейчас напугать любого вражину. «Сначала бы затаиться в окрестях», — несколько остыв предложил Собакин. «На все пути дорожки разъезда отправить, всех перехватывать, дотянуть на допрос». Мысль дельная. Пригладив бороду, Давмонт задумчиво поскреб кончик носа. «Только пойми, про наше войско уже поди слухи пошли аж до самого Юрьева. Ни один рыцарь из замка носа не высунет. На авось предлагаешь?» «Ну...» Шумно шмыгнув носом, боярин хитро прищурился. «А ведь можно же сделать вид, что ушли». «Верно», — одобрительно кивнул князь. «Отправим обоз и дюжины полторы воинов. С шумом чтоб шли, чтоб все знали, Давмонт князь возвращается в Псков со славной победою. Сами же станем тихонько, затаимся где-нибудь в лесу, в чаще. И вот тогда да, разъезды». «Все ж думаю, Швеллен, с чего б людокрадному Татю врать, тем более под пыткой?» Гюрята Степанович погладил по гриве коня и поклонился в седле со всей искренностью. «Благодарствую, княже, что помогаешь мне в таком деле. Век не забуду, клянусь». «Так это, боярин, не только твое дело, но и мое», — прищурившись, усмехнулся князь. «Я за охрану господина Пскова ответственный. С меня, ежели что, и спрос. Лиходеи, что деревню твою пограбили да пожгли, не только тебя обидели, но и Псков. А этого спускать никак не можно. Потому прав ты, Гюрята Степанович. Встанем здесь, затаимся, да будем ловить и выяснять». «А ежели так и не выясним?» — засомневался боярин. Давмонт недобро покривил губы. «Тогда все шверинское комтурство придадим огню и мечу. Кто-то должен за все ответить, чтоб знали, чтоб боялись, чтоб сто раз подумали, прежде чем напасть». Собакин ничего не сказал, лишь сверкнул глазами, перекрестился и снова поклонился. «Повезло нынче Пскову с князем, что и говорить». Как решили, так и сделали. Обоз с дюжиной воинов с превеликим шумом отправили в Псков по Ревельскому торговому тракту, так что видели все проезжающие купцы. Хоть и недалече господин Псков, однако же обозным было наказано не пропускать ни одной придорожной корчмы, ни одного постоялого двора, начиная с Изборска, поскольку здесь, в приграничье, таковых заведений не было. Те, что раньше были, давно пожгли. А вот Изборск, Иссаборг, город на реке Иссе, совсем другое дело. В корчмы заглянуть, да громко хвастать о славных победах князя. А особенно о договоре с литовцами насчет военной помощи в трудный для господина Пскова момент. А ежели кто вдруг спросит про князя, опять же ответствовать, мол, славный князь Псковский с дружиною давно уж в Пскове, на быстрых-то конях. Оставшиеся с Давмонтом воины резко свернули с тракта на Старый Зимник и, обойдя многочисленные болота, встали в густом лесу. Царапали небо могучие сосны, шумели густой листвою осины и липы корявились мохнатыми лапами вечно угрюмые ели. Густой подлесок скрывал мелкие лесные тайны. На опушке у зимника весело белели стволами красавицы березки. Там и выставили часовых. Обустроились быстро, сложили шалаши из еловых веток, стреножив, пустили пастись коней. Костер разложили в стороне, у маленького лесного озерка, недалеко от тракта. Судя по свежим кострищам, здесь иногда останавливались купцы. Тут же обретался и первый разъезд. Трое опытных воинов, еще полудюжина таких же отрядцев, разлетелось по всем окрестностям. С крестьянами да купцами разговаривали на месте, а вот непонятных бродяг тащили к костру. Рыцари же пока не попадались, даже кнехты. Что ж, и без того информация скапливалась вполне. С орденским замком здесь были связаны все. Крестьяне везли в Швеллин оброк и отрабатывали барщину. Купцы привозили товары, даже ремесленники, вечные подмастерья, коим не нашлось места в составе цеховых мастеров Юрьева Дербта, охотно селились у замковых стен. Постепенно рос город, вернее, еще только начал расти. Вырастет ли, нет, бог весть, места здесь беспокойные. После обеда Давмонт, по примеру боярина Собакина, почивал в шалаше, укрылся от солнца. Только смежил глаза, как из лесу донеслись приглушенные голоса воинов. Кого-то вели, что ли? Так почему сюда? Нет, коли князь почивать изволит, так мы будить не будем. Жди. Что там такое? Послышался голос верного Гинтерса. Кого ведете? Что это еще за шпынь? Ой, господине, как же я рад! Значит, ты правда сам князь здесь? Голос звучал молодо, задорно, но как-то устало. Вы что же не узнаете меня? Я Кольша Застенный, сыскного Теуна Степана Ивановича доверенный человек. Кольша. Давмонт приподнялся в шалаше. «Ну точно, был такой. И, кстати, с важным поручением посланный». «Да признал, признал. Все одно жди. Ты что такой грязный-то?» «Рыцарь пасся. За ними следил. Слежу. Больше недели уже. Слежу и вас дожидаюсь». «Ну-ка, ну-ка», — выбрался из шалаша князь. «Кто это тут меня дожидается? И зачем?» «Княже!» Юноша лет 20. Синеглазый, лохматый, тощий, упал на колени в траву. «Дождался! Дождался, слава богу! Хорошо, иным путем не пошли!» «Постой-ка!» Усевшись на старый поваленный ветром ствол, Давмонт строго посмотрел на парня. «Тебя Теун мой, кажется, с важным делом посылал». «Посылал, да!» Парень просиял ликом. «В Ромашково! Боярина Собакина, вотчины! Сыск вести!» «И что же с докладом не пришел? По что тут обретаешься?» «Не вышло, княже! На силу упасся, убег!» Махнул рукой, поник головою Кольша. «Оказалось, самые лучшие люди у боярина — переветники. На то и доказательства есть. У меня все свидетели видаки переписаны». «Кто же именно переветники те?» «Боюсь и сказать, княже!» «Говори, тут свои все». «Анимподис Теун». «Теун?» «И сам воевода, Дармидон Теович. Оба с рыцарями дела имели. Доказательства тому есть». «Что?» Из устроенного под тенистой липою лежбища, отфыркиваясь, выбрался боярин Собакин. Уставился злобным взглядом на Кольшу. «Это кто тут людей моих верных языком своим поганым позорит?» Сыскной, впрочем, нисколько не испугался. «Выходит, не такие уж они и верные. Прости, боярин». «Да я тебе за такие слова!» «Гюрят Степаныч, охолонь!» — резко приказал Давмонт. «Доказательства темы в Обскове посмотрим. Видаков послушаем, мозгами раскинем, тщательно, не торопясь. С тобою вместе. Сам же просил дознание провести». «Просил. Вот теперь и не рычи. Жди до Пскова. По пути в Ромашково людишек пошлю. Пусть тащат о нем подиста. И коли уж виноват, ух, самолично головенку оттяпаю!» «В этом не сомневаюсь, но сначала разберемся во всем точно». «Само собой, княже!» — недобро прищурился боярин. «Само собой!» «Так», — Давмонт строго посмотрел на Кольшу. «С колени давай подымайся, и вот у сосенки сядь. Коли ты тут обретаешься, так мыслю знаешь чего? Что про рыцарей скажешь? Собаки!» Исполнив приказ, юноша уселся под сосною. «Хуже собак! Это они перемирие нарушили! Они боярские тони разграбили, деревню сожгли!» «А откуда те рыцари взялись?» «Швелин!» — отрывисто кивнул сыскной. «Есть тут замок такой! И комтурство!» «Вот!» — Собакин просиял ликом и уже больше не смотрел на Кольшу волком. «Что я говорил? Швелин!» «Ну, рассказывай про этот чертов замок!» — властно приказал князь. «Не зря ж ты тут обретался. Все же сыскной. Так чего узнал?» «Значится так!» Поднявшись на ноги, Кольша вытер вспотевшие ладони о пол рваной рубахи, рубища. «Ну так пошатайся-ка, по лесу поди. Старый швелинский комтур третьего дня приставился, помер. То ли просто от старости, то ли от старых ран. За главного нынче там орденский брат Гуго фон Свеллер. Однако магистр его еще не утвердил. Утвердит или пришлет нового, бог весть, пока рыцари тихо сидят, ждут. Рыцари там немного, всего-то трое. Но у каждого по копью кнехтов, да еще эсты-наемники. Всего получается около полусотни воинов». «Для небольшого замка солидно», — прищурился князь. «Сам замок каков?» «Укреплен очень хорошо. Подъемный мост, обитый железом ворота, еще и решетка, башни, высокие стены, рвы». «Понятно. Воины что собой представляют?» «Цвеллер любитель играть в кости и пьянствовать, несмотря на то, что орденский брат», — не задумываясь, ответствовал Кольша. «Еще любит девок и серебро. Очень уж жаден. Остальные рыцари наемные, не братья. Один молодой из Дании. Со своими в Ревеле поссорился, вот и ушел. Другой постарше, из Лотарингии». «Откуда, откуда?» Давмонт удивленно приподнял бровь. «Из Лотарингии. Крест там такой. На наш немного походит», — пояснил сыскной. «Датчанин умелый рубака. Тот, что из Лотарингии, опытный и хитрый. Столь же хитрый, как отец Арнольд, замковый священник. Еще есть орденский сержант Миллер, тоже весьма опытный». «Да», — покачал головой князь, — «на испуг таких не возьмешь. Штурмовать тоже нельзя, без осадных орудий. Осаждать долго». «Недавно в замок оброк завезли», — поддакнул Кольша. «Так что с провизией все хорошо в Швелине». «А с чем мне хорошо?» Давмонт с хитроватой улыбкой глянул на парня. «Не верю, чтоб ты сыскной человек и таким вопросом не задался». «Пьянствуют, княже», — ухмыльнулся сыскной. «И в кости играют, еще и дерутся. Бывает и девок, особенно рыцарь из Лотарингии, в корчмах, говорят, да девок сам не свой». «Ха! Так ведь почти что француз все же». Давмонт не выдержал, рассмеялся. «Старый-то комтур их в узде держал, а сейчас покуда раздолье», — пряча улыбку, продолжал парень. «Откуда все это знаешь?» «Так, княже, недалече от замка три корчмы с постоялыми дворами. Ревельский тракт рядом». «Значит, говоришь, пьют, дерутся и девок пользуют. И что, безвылазно в замке сидят?» «Сейчас безвылазно», — подтвердил сыскной. «Про тебя, княже, знают, про войско твое. Вот и пасутся. Солому на башнях держат, если что, сигнал подать. Тут в дне пути еще один замок, потом еще. И так до самого Юрьева. Правда, с епископом тамошним ливонцы не дружат, все время земли делят, собачатся. С тевтонцами тоже не очень, хотя вроде как и вместе». «Ну, то давняя неприязнь». Давмонт усмехнулся и задумчиво посмотрел в небо, на медленно плывущие облака, подсвеченные золотистым солнцем. «Ливонцы, они ж из меченосцев все, ну, почти. Когда их литовцы разбили, тевтонцы к себе брать не очень-то и хотели. Папа Римский настоял. Так что тут понятно все. А про слабые места думать будем». «Ты, парень, по что в Псков-то не ушел?» «Вас ждал». «Понятно». Понятно было, что с наскока Швеллин не взять. И нужно было что-то придумать, опираясь на слабые места гарнизона. Дисциплина-то после смерти старого комтура падала. Князь думал до вечера. И придумал. подозвал немедленно Кольшу. «А что, сыскной, нельзя ли где достать рыцарский плащ и котту? А то свой-то обоз мы уже отправили, поторопились». «Да как же нельзя, княже?» Парень вновь упал на колени, пришлось прикрикнуть. «Да хватит уже! Все найдем! И одежку, и оружие, да хоть меч-кладенец! В корчмах-то рыцари частенько в кости играют, и вовсе не обязательно выигрывают». Утром едва растаял туман, дремавший на воротной башне часовой в замке Швеллин был разбужен громким ревом рога. Трубили урва, настойчиво и сердито, словно в гости просились. «Кто такие?» Кнехт тотчас же встрепенулся, сделав вид, что не спал. «Коли вы на поминке брата Комтура, так уже опоздали!» Вообще часовой говорил уважительно. У ворот, верхом на коне, явно стоял рыцарь. И не один. С отрядом в полудюжину воинов полкопья. Темно-голубой плащ, расшитый белыми крестами, ярко-желтая попона с лазоревыми звездами, такого же цвета подшлемник, на поясе меч. Шлем, щит и копье, как видно у оруженосца, угрюмого черноволосого детины. Воины в большинстве своем молоды, без усы. Уж какие нашлись. А сам рыцарь не мальчик уже, судя по всему, опытный в боях муж. Видно сразу, наемник. «Прошу вас чуть-чуть обождать, уважаемый господин. Я позову Комтура». Свесившись во двор, кнехт что-то прокричал. Чуть погодя, с грохотом упал через ров неширокий подъемный мост. Гостеприимно распахнулись ворота. «Мое имя Луи де Фюнес», — кивнув, вежливо представился рыцарь. «Я из Наварры, а это мои люди». «А зачем к нам пожаловали, уважаемый господин?» Поприветствовав гостя, осведомился высокий, несколько сутулый рыцарь в белой с черными крестами накидке поверх котты. «Сам Гуго фон Цвеллер», — шепотом пояснил одетый кнехтом Кольша, — «почти что Комтур». «Я пришел к вам в поисках счастья», — как и многие из псковской знати, Давмонт неплохо говорил на диалекте северных германских княжеств. «Счастье и вдохновение от крещения язычников. Впрочем, от добычи не откажусь тоже». Крестоносец широко улыбнулся. «Не буду скрывать, нам нужны воины, славный рыцарь. И я, как будущий комтур, весьма рад вам. Но вы знаете наш устав?» «Абсолютное подчинение», — также с улыбкою кивнул рыцарь. «Я как раз дал обет усмирить гордыню. Так что же?» «Когда будет заварушка с язычниками? Хочется немедленно доказать». «У нас тут каждый день заварушки, о славный рыцарь», заявил подошедший человек в длинной черной рясе с капюшоном, уже далеко не молодой, сухопарый, с узким желтоватым лицом и взглядом фанатика или пациента психиатрической клиники. «Отец Арнольд», поспешно представил почти комтур, «наш святой отец». «Очень приятно познакомиться, святой отец». «Мне тоже. А у вас есть рекомендации, уважаемый Риттер?» «Конечно, есть». Предвидя такой вопрос, Давмонт собственноручно написал целый ворох грамот, кое сейчас и взял от оруженосца, верного Гинтерса. «Это вот от Эриха фон Валенберга, комтура из Земгалии, это от рижского архиепископа, а это от самого магистра». «Давно вожу, сами видите, истерлась печать». «Ничего, ничего, почитаем». «Пока же прошу вас отдохнуть с дороги», — радушно предложил фон Цвеллер. «Брат Эрвин покажет вам гостевые кельи. Прошу». «А коней слуги отведут в конюшню. Отдохните с дороги. Потом вместе помолимся и попрошу на обед». «Обед? Это хорошо». Де Фюнес радостно потер ладони. Гостевая келья оказалась узкой и довольно темной. К тому же и выглядела весьма по-спартански. Маленькая, едва пролезть кошки, оконце, жесткое ложе, столик, скамья и глиняный рукомойник в углу. Да уж, не Хилтон. Сняв сапоги со шпорами, князь растянулся на ложе. Что ж, обед так обед. Фальшивый рыцарь ничуть не беспокоился о том, что его могут узнать. Обитатели Швеллина навряд ли когда-либо видели псковского князя вблизи. Разве что в бою, но это совсем другое дело. Попробуй-ка узнай человека в низко надвинутом шлеме с бармицей, даже и с поднятым забралом личиной. Тем более, что князь коротко подстриг бороду и усы. Другое дело, что в это время все рыцарские роды в Европе были наперечет. Все друг друга знали, если и не лично, то слышали. И если дело дойдет до рода и до герба, то будет как-то неловко. Впрочем, торчать здесь слишком долго Давмонт вовсе не собирался, рассчитывая сделать дело за пару-тройку дней. Потому и назвался французом, да еще живущим ближе к Испании, Наварра. Мог бы и испанцем, так испанского языка не знал. А вот по-французски немного говорил. Да что там эти чертовы тевтонцы знали о французах? Правда, вот рыцарь из Лотарингии немного напрягал. Интересно, на каком языке там сейчас говорят? На французском, немецком? Точнее сказать, на их средневековых диалектах. Ладно, будем надеяться. В дверь вдруг осторожно постучали. «Могу я войти, сир? Мне кажется, мы почти земляки». «Ну вот, говорили-то по-французски. Значит, тот, из Лотарингии. Ишь, нетерпеливый какой. Землячок, блин. Таких земляков душить прямо в колыбели. Так может не отвечать? Сделать вид, что спит? Но ведь зачем-то же он пришел. Не стал дожидаться обеда или общей молитвы. Ну что же, говоришь, можно ли войти?» «Уи, уи, месье. Конечно же, заходите».